Они обсудили взаимоотношения Баварии и Пруссии, поговорили о короле Максимилиане и императоре Наполеоне, причем господин Перманедер уснащал свою речь никому непонятными оборотами, а паузы, без всякой видимой связи с предыдущим, заполнял восклицаниями вроде «Ну и ну!» или «Вот это да!» У мамзель Юнгман от удивления застревал во рту непрожеванный кусок. Она не сводила с гостя своих широко открытых карих глаз и, по свойственной ей привычке, вертикально держа нож и вилку, даже слегка помахивала ими в воздухе. Таких разговоров эти комнаты еще не слышали, столь густой табачный дым никогда их не окутывал, не видывали они такой благодушной распущенности манер. Консульша, озабоченно осведомившись, не подвергается ли маленькая евангелическая община преследованию со стороны куда более многочисленных папистов, замкнулась в благожелательном недоумении. А то не по мере приближения трапезы к концу становилась все более задумчивой и неспокойной. Зато консул веселился от души. Он даже попросил у матери разрешения, которое немедленно воспоследовало, послать вниз за второй бутылкой вина и пригласил господина Перманедера к себе на Брейтон-штрассе. «Моя жена будет в восторге!» Прошло добрых 3 часа, прежде чем господин Перманедер начал готовиться к уходу. Выбил свою трубку, допил до дна стакан, пробурчал что-то насчет окаянства и, наконец, поднялся. «Честь имею, сударня! Помогай Бог, мадам Грюнлих! Помогай Бог, господин Буденброк! Добрый день, почтеннейшая!» При этом обращение Ида вздрогнула и изменилась в лице. Ко всему он, прощаясь, говорил еще «добрый день». Консульша переглянулась с сыном, господин Перманедер только что заявил о своем намерении возвратиться в скромную гостиницу на берегу Травы, где он остановился. «Мюнхенская подруга моей дочери и ее супруг далеко», — обратилась к нему старая дама. «И нам, вероятно, не скоро представится случай отблагодарить их за гостеприимство. Но если вы, уважаемый господин Перманедер, решите доставить нам удовольствие и остановиться в нашем доме, право же, мы будем душевно рады». Она протянула ему руку. «И что же?» Господин Перманедер, не задумываясь, согласился. Принял предложенное ему гостеприимство так же быстро и охотно, как приглашение к завтраку. Он поцеловал дамам руки, что было ему явно непривычно, принес из ландшафтной трости шляпу и еще раз пообещал немедленно доставить на Мэнгстрассе свой чемодан и, поскорее управившись делами, вернуться не позднее 4 часов. Консул пошел проводить его вниз. Уже выходя на улицу, господин Перманедер вдруг обернулся и, прочувствованно, покачав головой, сказал: «Не обессудьте меня, сударь, но ваша сестрица, ей-ей, славный малый, помогай Бог!» И все еще, качая головой, исчез за дверью. Консул не в силах был противостоять желанию подняться наверх и посмотреть, как себя чувствуют дамы. Ида Юнгман уже носилась по дому с постельным бельем, приготовляя комнату гостю. Консульша все сидела за столом, не сводя своих светлых глаз какой-то одной точки на потолке, белые пальцы ее тихонько барабанили по столу. Тони сидела у окна, скрестив руки на груди, и с важным, даже строгим выражением лица упорно смотрела прямо перед собой. Тишина в столовой была полная. «Ну как?» — спросил Томас, остановившись в дверях и вынимая папиросы из портсигара с мчащейся тройкой. Плечи его вздрагивали от смеха. «Приятный человек!» — откликнулась консульша. «И я того же мнения!» С этими словами консул галантно, хотя и не без юмора, расшаркался перед сестрой. словно почтительно осведомляясь и об ее мнении. Она молчала все с тем же строгим видом. «Хотелось бы только, чтобы он не бронился», — не без робости заметила консульша. «Если я правильно поняла, то он через каждые два слова произносил какие-то проклятия». «О, это пустяки, мама! Он при этом ничего дурного не думал». «И потом эта распущенность в поведении, как ты считаешь, Том?» «Это у него чисто южное», — ответил консул, медленно выдохнул дым, улыбнулся матери и украдкой поглядел на Тони. Консульша этого не заметила. «Приходите сегодня с Гердой обедать. Пожалуйста, Том, сделайте это для меня». «Охотно, мама, очень охотно. Откровенно говоря, я жду немало радости от нашего нового гостя. А ты? Все-таки некоторое разнообразие после твоих духовных особ? У каждого свой вкус, Том». «Разумеется. Ну, я пошел. Да, кстати, он обернулся уже в дверях. Ты, Тони, несомненно, произвела на него сильнейшее впечатление. Я не шучу. Знаешь, как он о тебе отозвался, когда я его провожал? Славный малый! Это его подлинные слова». Тут госпожа Грюнлих вышла из своей неподвижности, обернувшись к брату, во всеуслышание заявила. «Не понимаю, Том, зачем ты мне это рассказываешь? Он, конечно, не просил тебя молчать, но я все же не уверена, что так уж уместно мне это передавать. Одно я знаю твердо и скажу тебе. В жизни важно не что и как говорится, а что у человека в сердце и на уме. И если ты насмехаешься над его манерой выражаться, если находишь господина Перманедера комичным... Да бог с тобой, Тони, у меня этого и в мыслях не было. Напрасно ты горячишься». «Достаточно», — вмешалась консульша, бросив на сына строгий и в то же время просительный взгляд, как бы говоривший: «Пощади ее!» «Ну-ну, не сердись, Тони», — сказал он. «Я вовсе не хотел тебе досадить. Так, а теперь я и вправду ухожу, и сейчас пошлю кого-нибудь из рабочих привезти чемодан. Всего хорошего». Глава пятая. Итак, господин Перманедер водворился на Мэнгштрассе. На следующий день он обедал у Томаса Буденброка и его супруги, а на третий, в четверг, познакомился с четой Крейгеров, с дамами Буденброк с Брейтонштрассе, которые нашли его ужасно смешным, ужасно, как они выговаривали, а также с Зазими Вейхброд, обошедшейся с ним довольно сурово, с бедной Клотильдой и с маленькой Эрикой, которой он преподнес гостинец кулечек конфет. Он благодушествовал с утра до вечера, хотя иногда и испускал тяжелые вздохи, которые, впрочем, ровно ничего не значили и вызывались только избытком удовольствия. С вечной своей трубкой в зубах, со своим смешным выговором, с поразительной способностью часами засиживаться за столом после еды и, приняв непринужденнейшую позу, курить, пить и болтать, он хотя и внес в размеренную жизнь старого дома совсем новый и чуждый ей дух, ибо все его существо удивительно не подходило к стилю этих покоев, но, тем не менее, ничуть не нарушил укоренившихся там обычаев. Господин Перманедер неизменно присутствовал на утренних и вечерних молитвах, однажды и спросил дозволения посетить воскресную школу консульши и даже на минуточку заглянул в большую столовую во время Иерусалимского вечера, чтобы представиться дамам, но когда Леа Герхард начала читать, немедленно обратился в бегство. В городе его особо быстро приобрела известность, и в патрицианских домах с любопытством говорили о баварском госте Буденброков, но знакомых ни на бирже, ни в обществе у него не было, А так как сезон кончился и большинство семей уже собиралось выехать на взморье, то консул и не делал попыток ввести его в свет. Зато сам он очень много занимался с господином Перманедером. Несмотря на обилие деловых и общественных городских обязанностей, консул находил время водить его по городу, показывал ему все средневековые достопримечательности. Церкви, ворота, колодцы, ратушу, рынок, дом корабельщиков, всеми силами стараясь развлекать его. На бирже он познакомил господина Перманедера с ближайшими своими друзьями. А когда консульша как-то при случае поблагодарила его за такую самоотверженность, он только сухо ответил: «Ну да, мама, чего-чего только не приходится делать». Консульша эти слова пропустила мимо ушей, даже бровью не повела, только взглянула на сына своими светлыми глазами и спросила о чем-то постороннем. Она относилась к господину Перманедеру с ровным и сердечным дружелюбием, чего отнюдь нельзя было сказать о ее дочери. Баварский гость присутствовал уже на двух четвергах, хотя на третий или четвертый день своего пребывания и заметил вскользь, что его дельце со здешней пивоварней окончено. С тех пор прошли уже полторы недели, и на каждой из четвергов стоило только господину Перманедеру начать говорить и оживленно жестикулировать, как госпожа Грюнлих бросала тревожные, быстрые взгляды на дядю Юстуса, кузин Буденброк или Томаса, краснела, на несколько минут замыкалась в молчании, а не то даже выходила из комнаты. Зеленые шторы на открытых окнах в спальне госпожи Грюнлих чуть-чуть колыхались от легкого дыхания ясной июньской ночи. На ночном столике подле кровати с пологом в стакане до половины налитым водой, поверх которой плавал слой масла, горело несколько фитильков, освещавших покойным и слабым светом большую комнату с прямыми креслами в чехлах и сурового полотна. Госпожа Грюнлих лежала в постели. Ее хорошенькая головка покоилась на мягких подушках в наволочках с кружевными оборками. Руки были простерты поверх стеганого одеяла. Но глаза ее, слишком задумчивые, чтобы сомкнуться сном, следили за бесшумными, неустанными взмахами крыльев какого-то крупного насекомого с длинным тельцем, вьющегося вокруг ночника. Над кроватью, между двумя гравюрами со средневековыми видами города, висело в рамке изречение «Вверяй пути свои Господу». Но разве может это служить утешением, когда вот так, с открытыми глазами, лежишь ночи напролет, и тебе не с кем посоветоваться, и надо совсем одной решаться на важный шаг, в самой себе искать мужество для окончательного «да» или «нет», которое определит всю твою дальнейшую жизнь. Вокруг стояла тишина. Слышно было только, как тикают часы на стене да в соседней комнате. Занавесью, отделенной от спальни Тони, покашливает мамзель Юнгман. Там еще горел свет. Верная прусачка, сидя за раздвижным столом под висячей лампой, штопала чулки маленькой Эрики, ровно и глубоко дышавшей во сне. У питомец Зеземи Вейхброд были летние каникулы, и девочка жила на Мэнгштрассе. Госпожа Грюнлих приподнялась и, опершись на локоть, вздохнула. «Ида!» — громким шепотом позвала она. «Ты что, еще сидишь и штопаешь?» «Да-да, Тони, деточка», — послышался голос Иды, — «спи, завтра ведь рано вставать, ты не выспишься». «Ида, так ты не забудешь разбудить меня завтра в 6? «Хорошо будет и в 7:30, деточка, экипаж заказан к 8. Спи, спи, чтобы встать свеженькой». «Ах, да я еще совсем не спала». «Ай-яй-яй, это никуда не годится, не хочешь же ты приехать в Швартау, усталый и сонный». Выпей 7 глотков воды, повернись на правый бок и считай до 1000. Ах, Ида, подойди ко мне, пожалуйста. Я все равно не усну, я столько думаю, что голова у меня раскалывается. Пощупай-ка. По-моему, у меня жар, да и желудок опять. А может быть, это от малокровия? Жилы у меня на висках вздулись и так бьются, что даже больно. Приливы к голове могут быть и при малокровии. В соседней комнате двинули стулом, и из-за занавеси показалась сухопарая, крепко шитая фигура Иды в простом коричневом платье. «Ай-яй-яй, Тони, жар? Дай-ка я пощупаю, деточка. Сейчас сделаем компрессик». Крупным, почти мужским шагом она прошла к комоду, достала носовой платок, обмакнула его в таз на умывальнике, опять подошла к кровати, осторожно положив на лоб Тони, разгладила его ладонью. «Спасибо, Ида, как приятно. Ах, посиди немного со мной, моя хорошая старенькая Ида, вот здесь, на кровати. Понимаешь, я все время думаю о завтрашнем дне. Как мне быть? У меня голова кругом идет». Ида уселась на краешек кровати, снова взяла в руки иголку и деревянный гриб с натянутым на него чулком, склонила голову с гладко расчесанными седыми волосами и, неустанно следя за каждым своим стежком, спросила. «Ты думаешь, он завтра объяснится?» «Непременно, Ида, я не сомневаюсь. Такого удобного случая он не упустит. Помнишь, как было с Кларой? На такой же прогулке. Конечно, я могу этого избежать, могу не оставаться одна, не подпускать его близко к себе. Но тогда... тогда это конец. Послезавтра он уезжает, он сам сказал. Да ему и нельзя дольше оставаться здесь, если завтра ничего не будет решено. Завтра он непременно объяснится. Но что же мне сказать, Ида, если он спросит? Ты еще никогда не была замужем, и поэтому не очень-то знаешь жизнь. Но ты честный, разумный человек, и тебе уже 42 года. Неужели ты ничего не можешь посоветовать? Мне так нужен совет. Ида Юнгеман опустила чулок на колени. Да-да, Тони, я и сама об этом немало думала. И додумалась до того, что тут уж и советовать нечего, деточка моя. Он не может уехать, не переговорив с тобой и с твоей мамой. А если ты этого не хочешь, так надо было раньше отослать его. Да, ты права, Ида. Но я и на это не могла решиться, потому что чему бы и того не миновать. Но только я поневоле все время думаю. Еще не поздно, еще можно отказаться. И вот я лежу и мучаюсь. Тебе он нравится, деточка? Скажи по совести. Да, Ида. Если бы я стала это отрицать, я бы солгала. Он некрасив, но в жизни это не так уж важно. Зато он добрейший человек, не способный ни на что дурное. Это уж можешь мне поверить. Когда я вспоминаю Грюнлиха, о, Господи! Тот вечно твердил, я живой, я находчивый, и старался этими словами прикрыть то, что он просто мошенник. Перманедер совсем другое. Он для таких штук, я бы сказала, слишком неповоротлив, слишком благодушен. Хотя, с другой стороны, это тоже недостаток. Можно голову дать на отсечение, что он никогда не станет миллионером. И, по-моему, он даже слишком склонен распускаться, жить спустя рукава, как они говорят на юге. Но там все такие. Ида, вот в чем дело. Ты пойми, в Мюнхене, когда он был среди таких же людей, которые так же говорят, как и он, и так же себя держат, я его, прямо скажу, любила. Он мне казался милым, простосердечным, добрым. И очень скоро я заметила, что это взаимно. Может быть, тут играло роль и то, что он считал меня богатой женщиной. Боюсь, более богатой, чем я есть. Потому что, ты ведь знаешь, мама уже не может много дать за мной. Но это, я уверена, его не остановит. Он за деньгами не гонится. Да, так что же я хотела сказать, Ида? В Мюнхене, Тони, ну а здесь?